Глава 10. Новый план. Луна не нарушала папин запрет и не ходила в заброшенный сад. Правда, боялась она скорее не мыла с грязью, которым ее обещали намылить, если ослушается, а птицелова. Лу уныло прогуливалась по улицам с грустной лисичкой на поводке и поглядывала на лес через мост. «Мне вот нельзя переходить через овраг, а им можно», – бурчала она, разглядывая деревья, которые упорно каждую ночь делали шажок в сторону города. Гало уже неделю не навещала Луну, и Лу в конце концов стало обидно. Да, иногда Луне казалось, что Гало ведет себя подозрительно и странно. Хотя чего еще ждать от духа? Но они же вроде как стали друзьями. А если играть в молчанку, разве дружба получится? У Гало, в отличие от нее, есть крылья. И настоящий дракон. Лу каждый день следила за тем, появляются ли новые фотографии пропавших животных на фонарном столбе. Но пока таких не прибавлялось. Все так же висели пушок, печенька, полосатый кот, маленькая белая собачка, бульдог и еще несколько фото. На листочках висела бахрома из номеров телефонов. Но никто их так и не отрывал. Питомец исчез. Значит, уже не найдется. Лу стало обидно за эти листы надежды. И она оторвала у каждого по одному. Вдруг именно она неожиданно встретит кого-нибудь из пропавших питомцев. Луна задумалась об иголке. А может, заговоренная вещь все-таки подействовала? Поэтому и пирог не сработал. Но в пятницу утром Луна обнаружила на фонарном столбе сразу двух новых пропавших. Это не могло быть совпадением. Животные продолжали исчезать. На собачьей площадке в субботу она тоже услышала невеселые новости. Марина хмуро протянула папе два листа. На одном объявлении была фотография енота. «Ух ты, у кого-то енот!» – восхитилась Луна. «Был», – вздохнула Марина. На обратном пути папа сосредоточенно глядел на дорогу и даже не включил в машине радио, а потом сказал: «Кажется, маме придется вставать по утрам и гулять с вами. Тут точно что-то нечисто». «Мама и так себя плохо чувствует», — вздохнула Луна и, наконец, решилась задать мучивший ее вопрос. «Скажи честно, она умрет?» Папа вздернул брови и даже сбавил скорость. «С чего ты это решила?» — сдержанно поинтересовался он. «Так всегда бывает в книгах», — пояснила Лу дрожащим голосом. «Да», — вздохнул папа, — «надо будет пересмотреть твою книжную полку. Раньше, конечно, все умирали от чахотки». «Чахотка?» Лу не нравился этот разговор. Ее глаза заблестели от невыплаканных слез. «Все в порядке», — обнадеживающе сказал папа. «Мама скоро поправится. Да, несчастья случаются, но обычно люди живут долго. Посмотри на нашу бабушку или на вашу директрису». «Надеюсь», – прошептала Лу. Вечером перед сном она взяла глиняную голову на руки и прошептала: «Позови, пожалуйста, Гало. Мне нужно с ней поговорить». И вернула голову на место. Луна легла в постель, но сон никак к ней не шел. Она ворочалась сбоку на бок. Лисичка не выдержала и ушла спать на свой коврик, который лежал перед кроватью. За окном стучал дождь и выл ветер. Лу прислушивалась, стараясь не пропустить стук в окно. «Наверное, она не придет», — грустно подумала Лу. «Я бы тоже в такую погоду сидела дома». Но вдруг Луна ясно услышала, как кто-то скребется в окно. Вскочив с постели, она распахнула его. Вместе с каплями дождя в комнату влетела принцесса мотыльков. В туманной дымке мрак отступил, И Луна улыбнулась. Оказывается, она по-настоящему соскучилась по Гало. «Я так рада тебя видеть!» — искренне сказала Луна. Она хотела дотронуться до принцессы или даже обнять ее, но не решилась. Гало казалась хрупкой, как мотылек. С этими ночными созданиями нужно обходиться бережно. Они не любят прикосновений. На подоконнике возникла Мши. Она спрыгнула на пол и стала кувыркаться и кататься по ковру, вытирая мокрые плюшевые бока. «Эй, подожди!» – окликнула ее Лу. Она открыла шкаф и кинула на дракониху свое самое большое махровое полотенце, которое брала только на пляж летом. Оно словно плед укрыло Мши. Дракониха высунула голову, прищурила золотые глаза и довольно заурчала. Лисичка подошла поближе и потрогала зеленый лоб Мши лапой. Дракониха быстро спрятала голову под полотенце. «Уаф!» – позвала Корги. И Мши снова показалась, хитро щуря золотые глаза. Пока питомцы развлекались, Гало села на стол и тонкими ручками-прутиками стряхнула влагу с мохнатых усиков, а потом спросила. «Что-то случилось? Меня позвала детка». Лу с благодарностью посмотрела на глиняную голову, а потом перевела взгляд на Гало. «Тебя давно не было, но я понимаю, вы готовитесь к осеннему пиру. Вам же потом до весны спать». Но хотела убедиться, что все в порядке. Гало закивала головой. «Так и есть. Мы сейчас заняты. Но тебя беспокоит что-то еще?» Луна вздохнула. «Да, мама все болеет. У нее продолжаются бессонницы. Она грустная». «И что ты думаешь?» Лу вздохнула. «Она говорит, что это упадок сил. Доктор прописал витамины, назначил анализы». «Доктор?» – удивилась Гало. «Что-то случилось? Ты перестала обвинять нечистую силу и колдовство во всех людских несчастьях?» Лу поникла. «Я подложила иголку, но питомцы все еще пропадают. Город в унынии. Кажется, все в порядке, но если присмотреться...» Лу села на кровать и продолжила. «В школе никто не бегает на переменах. Все как-то меньше смеются. Даже моя боевая подруга недавно собиралась меня отчитать, но ее запала хватило только, чтобы встать со стула. Это вообще на нее не похоже. И Алиса. Я проверила ее. Она не приворожила Артаира. Он, кажется, просто влюбился в нее. Сам». Я устала ее подозревать. Да, она по-прежнему мне не нравится, но я решила им не мешать. Лу замолчала. Гало сидела на столе, свесив с его края тонкие ножки в крошечных пушистых туфельках с маленькими помпонами и наблюдала, как Мши роется в ящике с собачьими игрушками. Луна собралась с духом и, наконец, сказала то, что ее тревожило. «Но темное колдовство тут точно замешано. Деревья приближаются к городу. И я подумала про животных. Птицелов?» «Люди, вы странные», – прошелестела принцесса. «Вам всегда кажется, что каждый из вас – это центр вселенной. Возможно, ты знакома с ведьмой, а еще с драконом и духом». «Видела птицелова?» Продолжила Гало. «А ты не думала, что виноват в бедах может быть кто-то еще, кого ты не подозреваешь? Но тебе кажется, что весь мир вертится вокруг тебя, даже когда о тебе никто не вспоминает». Лу съежилась. От стыда ей хотелось стать совсем маленькой и незаметной. Она поняла, что ей надоело играть в детектива. Хотелось, чтобы все уже закончилось. «Гало, помоги мне!» – прошептала Луна. «Я прошу тебя, как друга, потому что я не знаю, что делать». Гало помолчала, а потом, наконец, сказала. Но ты все-таки сходи на пустырь и проверь ловушки птицелова. Зачем? Посмотрим, есть ли у него тайны. Тебе удобно сделать это днем, когда на пустыре никого нет. Я пыталась сама, но по утрам он все время бродит там. Мы его боимся. Хорошо, сразу согласилась Луна. Когда появился план, она тут же почувствовала себя увереннее. Хотя Луне снова предстояло опасное дело. «Мши, нам пора», — позвала Гало дракониху. Мши потерлась мордочкой о макушку корги и взлетела на подоконник. «Подожди», — окликнула Луна. «Апир, мне приходить? Приглашение еще в силе?» Гало обернулась. «Так и быть. Приходи». «Спасибо», — обрадовалась Луна. Она закрыла окно, легла в постель и натянула одеяло до самого носа. После разговоров с Гало ей всегда становилось спокойнее. Луна лежала и представляла праздник духов. Она знала, что если пропустит это событие, то никогда себе этого не простит. Тогда Луна не подозревала, что скоро ей будет совсем не до пира волшебных существ.